Обратка. Встаю и отправляюсь в забытье. Я выходила в ночь, но ненадолго. Я помню всю хуйню про чувство долга. Как елку наряжу, опять поем. Как выпью, закушу. Не у дела, а гнусную какую-то жратву. Двоих детей я как-то родила. Теперь уж нихуя не допоем. Есть в русичьих селениях образцы. Ведут мужей с конями под узцы. И ночью не выходят, не бузят. Могу себе представить этот ад. Но больше не хочу. И в забытье стремительно несусь, попив, поев.